Глава 10. Угроза. Теперь я до конца осознал, насколько широки мои амбиции, но я был довольно наивен и не понимал, чего будет стоить их удовлетворение. Плата за регистрацию бренда в других странах была астрономической, по крайней мере, так казалось мне, обувщику, которому едва хватало денег на покрытие расходов, поддержание оборудования в рабочем состоянии и для того, чтобы хотя бы временно избавиться от притязаний мистера Стопхарта. Так компания Wilson Gunn & Ellis стала одной из тех, кому мы были должны больше всего денег, на что они сразу указали в ряде писем с требованиями. Я предложил расплатиться с ними серией чеков, датированных будущим числом, и предположил, что вопрос закрыт. Это было не так. Но поскольку немедленного ответа с их стороны не последовало, то вскоре затерялось в разбухшей картотеке моего разума. Жизнь была хороша. Мы с братом оба нашли свое место в бизнесе и слаженно работали в команде. Джефф щелкал, вырезал верхи из кусков кожи, Джойс сшивала их, а я обрабатывал, потом крепил к подошве на резиновый раствор, а после прошивал на машине. Дэвид, наш ученик, выступал в роли посыльного и помогал везде, где нужно, в то время как обе Джин отвечали на телефонные звонки и разбирались с документами. Это напоминало настоящее семейное предприятие, в котором, как я предполагал, царил тот же дух, что и первые дни компании «Фостер», когда папа и Билл работали на дедушку Джо. Количество заказов на наши велосипедные и беговые ботинки неуклонно росло, и мы могли бы легко остановиться на таком относительно стабильном укладе, как в случае с папой и Биллом. Бизнес потихоньку работает и приносит доход, достаточный для поддержания простого образа жизни. Я думаю, для Джеффа это звучало заманчиво. Он был менее амбициозным и целеустремленным, чем я. А мне было интересно, насколько далеко мы сможем зайти. Я знал, что должен обеспечивать свою семью, но мне была нужна не только зарплата, комфортная жизнь и легкий путь. Я хотел, чтобы мне бросили вызов. Жаждал сразиться не только с местными компаниями, но и с мировыми брендами. Я хотел доказать себе, что могу победить. В тот момент мы, конечно, были далеки от этого, но я считал, что мы на правильном пути. Я регулярно с восторгом обсуждал будущее с Джин, отчасти для того, чтобы держать ее в курсе, а отчасти потому, что чем больше я озвучивал свои мысли, тем реальнее казалась эта возможность. Каждое утро я просыпался с мыслью о том, как продать больше обуви, чем днем ранее. Во время завтрака в моей голове происходило заседание совета директоров. Джин поставила мне на колени маленькую тарелку с яичницей и беконом, а чашку чая и свернутую льняную салфетку кремового цвета на столике рядом с диваном. Это был наш привычный утренний ритуал. На самом деле, так у нас проходили все приемы пищи. Ведь я так и не купил даже подержанный обеденный стол, несмотря на постоянные напоминания Джин. Сейчас я это оправдывал, вполне обоснованно, на мой взгляд, тем, что рядом с детской коляской, кроваткой и всеми другими довольно крупными вещами, необходимыми для малышки, не было места. Джин сидела рядом со мной на двухместном диване, грея руки вокруг дымящейся чашки. «Ты выглядишь счастливым». Я улыбнулся. «Не могу пожаловаться». Луч утреннего солнца залил кухню мягким светом, осветив подержанную плиту и холодильник, словно призы в игровом шоу. Пусть имущества было мало, но оно было нашим. Точно так же, как крошечная квартирка, которую мы занимали на этой холодной фабрике. Не дворец, конечно. Зато она принадлежала нам, была нашим инкубатором успеха. Хотя я чувствовал, что Рибок пробьется на зарубежный рынок, я все еще понятия не имел, как это сделать. Заказы Билла из Йельского университета были чем-то вроде случайности, и я не знал, как повторить. Я не мог представить себе этот успех, не мог его описать. Я просто чувствовал, что это произойдет. Ощущал, как нарастает предвкушение, волнение. Я услышал, как открывается почтовое отверстие в двери, за которым последовал шорох конвертов, рассыпавшихся по голым половицам в гостиной. Джин собрала их, снова села на прежнее место и передала мне пачку писем. Я поставил тарелку на подлокотник дивана, промокнул рот салфеткой и открыл первые несколько конвертов. Это была обычная пестрая смесь машинописных квитанций и счетов, плюс пара рукописных писем от клиентов с отзывами или жалобами. Я отдал их обратно Джин. Открыв пятое письмо, я остановился, перечитал его. Перечитал еще раз. И тут я побледнел. Комната померкла в моих глазах. Все, что я видел, — это черные печатные буквы на белом фоне. Черный цвет, который выделялся сильнее всего, складывался в слова «Ходатайство о ликвидации компании». Патентное бюро Wilson Gunn and Ellis хотело закрыть нашу компанию Reebok Sports Limited. Вот так, запросто. «В чем дело, дорогой?» — Джин заметила панику в моих глазах. Я не мог заставить себя произнести эту фразу. Это были просто слова, напечатанные безымянным секретарем, который совершенно не понимал, какой разрушительный эффект может оказать подобный чернильный узор на чье-то утро, на чье-то будущее. Джин положила руку мне на предплечье. Плохие новости. Понимаю, что ее мечты и надежды зависят от моих, я не хотел тревожить ее. Я знал, что если она начнет волноваться, то из-за этого буду волноваться я сам, и этот порочный круг начнет закручиваться по спирали. Она подняла бы ту тему, которую все старались избегать, о том, что я слишком многое придумываю на ходу, хоть бизнес и растет понемногу. И рано или поздно меня разоблачили бы как лжеца, которым я и был, и тогда все пошло бы прахом. И вот она, эта ложь, с доставкой на дом в обычное утро четверга, черным по белому, без шума и фанфар. Когда я поднялся со стула, мне стало дурно. Джин сверлила меня взглядом. «Ты еще не доел яйца?» Я старался не смотреть ей в глаза. «В чем дело?» — она тоже встала. «Ничего страшного. Я разберусь». Я схватил куртку, висевшую за дверью, и поспешил в контору нашего бухгалтера в здании через дорогу. Было всего 8:30 утра. Дверь оказалась заперта. Я не мог вернуться ни на фабрику, ни к Джин. Мое лицо выдало бы серьезность ситуации. Вместо этого я пошел в кафе на углу, заказал чашку кофе и снова перечитывал письмо. Наконец, сквозь запотевшее окно я заметил, как в кабинете бухгалтера мерцает флуоресцентная лампа. Питер, наш бухгалтер, человек спокойного нрава, ответил на мой стук лишь через некоторое время. Его глаза выглядели комично, когда он выглянул из-за двери. Испуганное выражение лица усиливалось толстыми очками в круглой оправе. «Это то, о чем я думаю?» — я сунул ему письмо. Он пробежался взглядом по странице. «О, Боже!» — он поднял голову. «Это нехорошо!» Он полностью открыл дверь, чтобы меня впустить, и указал жестом на стул перед своим столом. В него я и плюхнулся. «Я знаю, что это нехорошо, Питер. Вам было не обязательно мне это говорить. Я хочу, чтобы вы сказали мне, как это остановить». Я тут же пожалел о том, что произнес это с сарказмом. Питер был приятным человеком, застенчивым, но всегда готовым помочь. «Вам необходимо нанять человека, который будет действовать от вашего имени, адвоката. Если вы не оспорите это ходатайство, причем в ближайшее время, вам конец. Они закроют Reebok и продадут все ваши активы в счет оплаты долга». Я еще сильнее вжался в кресло. Последнее, что мне было нужно, это расходы на адвоката. Плюсом к долгу за регистрацию бренда. На самом деле, не совсем так. Последнее, что мне было нужно, это чтобы мою компанию закрыли. Кого вы порекомендуете подешевле? «Вам не нужен адвокат подешевле. Вам нужен Дерек Уоллер из Манчестера», — ответил Питер. «Он немало берет за свои услуги, но он того стоит. Недавно он противостоял нам в сложном деле и добился примирения. Понятия не имею как, но он определенно знает свое дело». Я побрел обратно на фабрику, чтобы отвлечься от предстоящей судебной тяжбы и связанных с ней расходов, и сосредоточиться на текущих задачах. Но сначала мне надо было договориться о встрече с человеком, который попытается спасти нашу компанию. Я не был уверен, спит ли этот полный мужчина за столом из красного дерева. Его глаза были наполовину закрыты, а тяжелые челюсти оттягивали их уголки вниз. Его рот застыл в неподвижной гримасе, словно стоп-кадр с человеком, который рассасывает нечто горько-сладкое. Я взглянул на ряды сборников по юриспруденции в кожаных переплетах, которые стояли на полках книжных стеллажей высотой от пола до потолка позади него. Затем прищурился, пытаясь разглядеть документы, висевшие в рамках на стене справа от меня. Все это были сертификаты, дипломы и награды Дерека Уоллера, адвоката по интеллектуальной собственности. «Хорошо», — сказал Дерек, внезапно вернувшись к жизни. Я снова перевел взгляд на его лицо. «Все-таки не спит». Прошло добрых 3 минуты, прежде чем он заговорил, после того, как я объяснил свое затруднительное положение. «Я думаю, мистер Фостер, думаю, нужно многое взвесить». «И мы победим?» — спросил я. «Я уверен, что мы добьемся удовлетворительного результата». «Какого, например?» Но он снова ушел в себя, молча формулируя ответ. Он казался странным человеком, которого мне было трудно постичь. Но я думаю, что это часть его выигрышной стратегии, как у нестандартного шахматиста, непредсказуемого, просчитывающего свои действия на 6 ходов вперед. Я встал, чтобы проститься, и подождал, пока Дерек поступит так же. Но он не шелохнулся, поэтому я тихо ушел. Только время могло показать, насколько он хорош для рыбок.